Магда Алексеева. Трубниковский, Знаменка, Ольховка. Мои Атлантиды. Теперь, когда я приезжаю из Петербурга в Москву, стараюсь непременно подойти к этим домам. Трубниковский, 19, Ольховка, 25, Знаменка, 13. На Знаменке еще можно войти во двор, а в Трубниковском и на Ольховке нельзя. Но обо всем по порядку. Я родилась на Арбате, в Денежном переулке. Почему не в родильном доме Грауэрмана, не знаю. Хоть именно в этом знаменитом доме родились в то время почти все арбатские мальчишки и девчонки, в том числе и моя старшая сестра, а я в Денежном. Спустя годы этот роддом стал принадлежать 4-му управлению ЦК КПСС, но это так, к слову. Из Денежного меня принесли в Трубниковский переулок, дом 19, квартира 19. Здесь находился наркомат национальностей и его нарком Сталин. А многим сотрудникам наркомата предоставляли здесь комнаты, превратив некогда роскошные квартиры в обычные советские коммуналки. Комнату в квартире 19 получила и моя мама, работавшая в наркомате благодаря знанию немецкого языка. Эстонцы, немцы, латыши, кто только не жил в том доме. И можно лишь вообразить себе, сколько так называемых «воронков» понадобилось в 1937-м, чтобы вывести куда следует его обитателей. Лифт, лакированный внутри, с диванчиком, обитым красным бархатом, и какой-то особый запах в этом лифте, может быть, духов, помню до сих пор. В квартире 18 жила эстонская коммунистка Эрна Даниловна Мюльман, работавшая в Коминтерне. На ее сестре Аделле женился брат моего отца Шандор, приехавший из Венгрии вместе с матерью вслед за моим отцом, политэмигрантом. Бабушка, в отличие от своих сыновей, так и не научилась говорить по-русски. Кроме Эрны, в 18-й квартире жили Костерины. С их дочкой Ниной дружила моя сестра. Дневник Нины Костериной. Так называлась нашумевшая в годы хрущевской оттепели публикация в «Новом мире». Нина погибла на войне, а дневник нашел и принес в журнал ее отец, вернувшийся из сталинских лагерей. Примечательным был не только дом, на котором теперь висит табличка «Охраняется государством», но и двор, где всегда пахло вином из знаменитых галицинских винных подвалов. Как мне хочется войти сюда, ощутить запах детства, подняться в лифте на 4-й этаж. Но ворота наглухо закрыты каким-то очередным министерством, и охранники на все мольбы отвечают «нет». Увидеть этот квадратный двор с фонтаном я могу только в фильме «Романса влюбленных». Его иногда повторяют по телевизору. Андрон Кончаловский снимал свой романс в этом дворе. Из дома на Трубниковском мы уехали в город Покровск, переименованный в город Энгельск. Сюда отца направили главным редактором газеты Республики немцев Поволжья «Нахистен» «Известия». Ответственным секретарем этой газеты был отец Альфреда Шнитке. После Поволжья мы уже не вернулись в Трубниковский. Там оставалась жить бабушка. Мы же переехали в дом 25 по улице Ольховской, возле Нижнекрасносельской. На неприметной Ольховке наш дом. Особняк Гучкова выделялся не только ярким розовым цветом, но и громадными полукруглыми окнами. На пересечении Ольховки и Красносельской до сих пор сохраняется крышка водопроводного люка, возле которой нас, меня, отца и мою сестру Илону, запечатлел какой-то фотограф. Во двор своего бывшего дома я тоже не могу войти. Теперь там какое-то военное учреждение. Ведь именно двор для нас, довоенных, да и послевоенных детей, был понятием абсолютно сакральным. Именно в нем проходила главная жизнь – игры, дружбы, ссоры, секреты и вообще познание мира. Здесь мою сестру Илону дразнили Елоховкой, потому что недалеко Елоховский собор, где, как известно, крестили Пушкина. Собор этот был патриаршим, пока Лужков не выстроил храм Христа Спасителя. Понятие «двор» нынче совсем утрачено – Из окна своей петербургской квартиры, что на Петроградской стороне, я смотрю во двор и не вижу никаких признаков особой ребячей жизни. Гуляют матери с младенцами, прохаживаются собашники, а где же детвора? У компьютеров, что ли? В первых числах июня 41-го года мы уехали на дачу в Микинино. «Я родился под Москвой, в Микинино», — сказал недавно Гарик Сукачев в телепрограмме «Линия жизни». «Теперь это Москва». «Да, теперь это Москва». И даже станция метро называется «Микинино». Все хотела съездить туда, но потом подумала, зачем. От живописной деревни с ее полями и высоким песчаным берегом над Москвой и рекой, конечно же, ничего не осталось. А как мы играли на том песчаном косогоре. Ощущение поспешного отъезда в город и прерванной игры еще долго мучило в затемненной, словно притихшей Москве, откуда в сентябре мы уехали в эвакуацию, в далекую Киргизию. Нас отвез туда отец, назначенный начальником эвакэшелона, которым отправлялись из Москвы семьи сотрудников газеты «Гудок», где отец заведовал международным отделом. Мы остались в Пржевальске на Иссык-Куле, а он вернулся. Его почти сразу арестовали как раз возле дома на Ольховке, когда он поздним вечером возвращался из редакции. Об этих подробностях мы узнали от своих бывших соседей. 10 лет без права переписки. Стандартный приговор, означавший расстрел. Но тогда мы об этом ничего не знали. Только в 47-м мы вернулись в Москву вдвоем с сестрой без мамы. Ее арестовали сразу после войны. А нас вызвали к себе и приютили родственники. Как мы, две девчонки, добирались до Москвы, страшно вспомнить. 7 дней в поезде 500-й веселый. Вся страна знала эти поезда, ходившие вне расписаний. У нас было 2 места, сидячие и лежачие, на котором мы спали по очереди. На Казанском вокзале сестра мамы и брат отца дежурили по очереди несколько дней, встречая эти самые 500 веселые. Тетка заглядывала в вагон и звала Илона, Магда и, наконец, нашла нас. Помню свое ошеломление Москвой. Из затерянного в Тяньшанских горах Пржевальска, сейчас Каракол, с его тополями и шаками, в суету и грохот огромного города. И в свой последний московский адрес, Знаменка, тогда улица Фрунзе, дом 13, квартира 56. Не сразу узнаем, что тетка уже здесь не живет. У нее отсидевший свое и... актированной, то есть освобожденной по акту, как умирающая. Нет права жить в столице, а только на 101-м километре на станции Завидово. Здесь, на Знаменке, ее муж, наш дядя Петя. Бывшая барская квартира, ныне коммуналка, принадлежала когда-то главному художнику Императорского малого театра. Его дочь тоже художница, ютится теперь в крохотной комнате этой самой квартиры. А нам здесь весело. Сюда приходят наши приятели и подруги. Дядя Петя не только всех терпит, но еще и кормит всех. А мы, молодые идиоты, занятые своей молодой чепухой, не любим, когда он дома. И беззаботно смеемся над всем, что нас окружает, и даже над постоянными облавами – проверками, которые устраивают органы в квартирах дома, стоящего на правительственной трассе. Трасса эта, то есть улица Фрунзе, упирается одним концом в Арбатскую площадь, а другим в Боровицкие ворота Кремля, из которых Бог выезжает в Кунцево на свою ближнюю дачу. У Слуцкого. Бог ехал в 5 машинах. Вокруг, в пальтишках машинах, дрожала стража. Цитирую по памяти, но точную эту деталь, мышиные пальтишки, помню отлично. Они стояли днем и ночью у всех ворот и подъездов. Безмолвные тени в серых пальто, в одинаковых серых, как опознавательные знаки пальто, и шляпах. Мы даже здоровались с ними, входя в дом, и они кивали нам в ответ. Один из них проводил однажды мою сестру по обледенелой Знаменке вниз к Маховой. Проверки в квартирах устраивались регулярно. Когда-то милиционер со штатскими появлялся в прихожей, непрописанные, как я, кончавшие школу тетки в Завидове, прятались на черной лестнице, дверь на которую выходила из кухни. Зато от дома до университета, где я потом училась на факультете журналистики, всего минут 7, если бегом. Бегом мимо дома Пашкова, Ленинки, мимо аптеки на другом углу Маховой, мимо манежа. Аптеку и близ стоящие старинные одноэтажные дома снесли после покушения на Брежнева. Стрелявший попал в машину с космонавтами, которых встречал генсек. Никто серьезно не пострадал, а дома снесли, чтобы пространство до Боровицких ворот просматривалось насквозь. Снесли дома на углу Знаменки, построив там галерею Шилова. «Все меньше в Москве моей Москвы», — написала я в одном из своих сочинений. Но вот дом на Знаменке 13 сохранился. Может быть, потому что рядом монументальное здание Министерства обороны, до революции Юнкерское училище. Настоящей же Атлантидой, поглощенной водами времени, стал дом в Бауманском переулке, тесно связанный с моей жизнью, с детством и юностью. Здесь жила моя подруга Наташа Вернандер. Еще до школы мы ходили вместе в немецкую группу. Были такие группы, заменявшие некоторым довоенным детям детский сад. Потом мы пошли в школу, в 349-ю школу, в первом Басманном переулке. Школа эта была знаменита тем, что в ней был класс с белыми партами. Об этом писала в 1939 году «Комсомольская правда». В классе этом училась моя сестра Илона, все остальные, мы в том числе, сидели за обыкновенными черными партами. Вернувшись из Киргизии в Москву, я пришла в Бауманский переулок, теперь Бауманскую улицу, и дом 7А стал для нас с сестрой настоящим родным домом. Здесь нас, детей врага народа, поили, кормили и оставляли ночевать, когда на Знаменку к дяде Пете приезжали гости. Позже в этом доме их было 3 в одном дворе. Высокие в 2 этажа бревенчатые дома собирался клуб «Вернандер». Так мы именовали свою компанию, невзирая по молодому легкомыслию на опасность существования таких клубов. Среди его завсегдатаев были недавние студенты элит-института Максим Калиновский и Платон Набоков, только что вместе с Наумом Коржавиным, вернувшийся из лагеря. Коржавин читал здесь свои знаменитые стихи «Мы не будем увенчаны», «И в кибитках снегами настоящие женщины не поедут за нами». Сюда приходил Володя Соколов со своей женой, болгарской красавицей Бубой, через несколько лет покончившей с собой. Здесь, а не в университете, мы узнавали имена и стихи великих поэтов Мандельштама. «Я вернулся в мой город, знакомый до слез. Цветаевой никто ничего не отнял. Мне сладостно, что мы врозь». В одном из 3 домов жили тетки Володи Зельдина. «Моя Одесса», — говорил он про них, и появлялся во дворе, красивый, изящный, стремительный. Напротив, на другой стороне переулка, в зеленом, тоже деревянном особняке с мезонином, жил митрополит Крутицкий Коломенский Николай. По вечерам окна светились дрожащим пламенем лампадок. После смерти митрополита особняк сломали, срыли. Пришел черед и клубу «Вернандер». Теперь на месте тех домов, гаражи, пахнет выхлопными газами, соляркой стоит одинокое дерево посреди новой жизни. А их деревьев было когда-то так много в этом зеленом летом и заснеженном зимой дворе. Ничего не осталось. И все меньше на земле людей, которым можно сказать «А помнишь?»